Глава 23. Зачем? Мне стало по-настоящему не по себе. Интересный вопрос. Ректор все-таки вставил ключ в замочную скважину и аккуратно повернул. Сейчас попробуем выяснить. Держись позади меня. Он остановился буквально на пороге. Окинул темную комнату внимательным взглядом. Понятия не имею, что там можно было увидеть. А потом щелкнул пальцами, и по воздуху поплыл маленький золотистый шарик, очень похожий на тот, что создавал на занятии алхимик. Шарик медленно облетел всю комнату, зависая над разбросанными вещами, за которые мне совсем по-глупому стало стыдно. При всем моем отношении к Стронгхолду не хотелось бы, чтобы он думал, будто я неряха. Однако ректора моя аккуратность волновала в последнюю очередь. «Странно», — заметил он, когда шарик вернулся и завис перед хозяином, будто ожидая распоряжений. «Магических изменений нет. Зачем же тогда входили? Из любопытства?» «В смысле магических изменений? Кроме того, что я никогда не хотела быть Гарри Поттером, быть героиней детского детектива у меня тоже желания ни разу не возникало». «Например, заклятие головной боли на шпильках, которые ты разбросала по кровати», — охотно разъяснил Стронгхолд. «Или заклятие на ручке писать похабщину вместо конспекта». Я поперхнулась. «У вас такое практикуется?» «Всячески осуждаясь и пресекаясь», — уверил ректор. «Однако некоторые студенты все-таки умудряются делать подлянки коллегам, пусть и до первой отдачи». «Отдачи?» Было ужасно чувствовать себя попугаем, но что поделать, если я ничегошеньки не понимала? «От духа Академии. Вы же не зря даете клятву», — рассеянно ответил ректор, думая явно о чем-то другом. И его следующие слова стали тому подтверждением. «Знаешь, Стерх, переночуй-ка ты сегодня в другом месте, а сюда вернешься утром». Не то чтобы я возражала. Мне и самой было жутковато оставаться в комнате, ключ от которой был у кого-то еще. «И где мне ночевать?» Уголки губ Стронгхолда дрогнули в улыбке. «А вот эту задачу уже должен решать твой куратор». «Куда идем? Он издевается?» «А вы не можете ее решить? Или госпожа Бист? Вообще идеальный вариант». «Я-то могу», — легко подтвердил Стронгхолд. «Но мне в любом случае нужна помощь ментора Вингейтса, а ближайшие гостевые комнаты в Северной башне». Где-то в подземелье кабинет алхимии, а наверху ректора. И отчего-то оба этих момента мне не понравились. То есть просто открыть соседнюю комнату нельзя? Этаж ведь пустой. Стронгхолд смерил меня говорящим взглядом. «Именно что пустой. И хотя я не думаю, будто кто-то хочет причинить себе реальный вред, будет спокойнее, если ты переночуешь в более обжитой части замка». «Да, но...» Я не знала, какое еще возражение придумать. А ректор покровительственно коснулся моего плеча и проникновенно сказал. «Успокойся, Стерх. Я же не предлагаю тебе ночевать в своей спальне. Или в спальне твоего куратора. Раз уж на то пошло, подобные вещи в принципе запрещены в Академии». Я даже не покраснела. Побагровела от неловкости и злости. Стронгхолд же одарил меня легкой улыбкой и отшагнул в коридор. Закрыл дверь и, жестом позвав следовать за собой, направился к лестнице. «А мои вещи?» «До утра тебя обеспечат необходимым». «Тьфу!» Я добавила к этой мысли пару непечатных слов и пустилась догонять ректора. Даже если мне и впрямь никто не собирался причинять реальный вред, оставаться одной в пустом коридоре совершенно не хотелось. Несмотря на позднее время, алхимика мы нашли в лаборатории, соседней с учебным кабинетом комнате. Обстановка здесь была, как в фильмах о безумных ученых, отчего я даже отвлеклась от мысленного бурчания в сторону Стронгхолда и того нехорошего типа, которому я не давала спокойно жить. Полумрак, шипение, бульканье, капанье. заставленные таинственно поблескивающей всячиной шкафы, высокие бутыли из темного стекла в углах и, конечно же, широкий стол с многоярусной алхимической установкой из колб, трубок, горелок, фильтров, между которыми, как угорелый, носился шарик-светлячок. Сам Вингейтс в кожаном фартуке, защитных очках и перчатках тоже весьма соответствовал киношному образу. И только витавший в воздухе вкусный запах клубники со сливками портил общее впечатление. «Надеюсь, у вас что-то важное, господин ректор?» Когда мы вошли, алхимик в нашу сторону и головы не повернул, занятый тем, что по каплям отмерял в пробирку какую-то тягучую жидкость из костяного флакона. «Мне бы не хотелось ставить эксперимент на паузу из-за какой-нибудь ерунды». Стерх потеряла ключ. И пока ее не было, кто-то заходил в комнату. Стронгхолд внял замечание, начав сразу и по существу. «Я проверил вещи светлячком. Вредоносных заклятий нет. Однако...» «Чесоточный порошок», — перебил его Вингейтс, ловко выливая содержимое пробирки в подогреваемую колбу с розоватой жидкостью. Над горлышком тут же поднялось белое облачко и запахло сиренью. «Хм!» Кажется, ректор слегка растерялся. «Думаете?» «Не фонит магически». Алхимик отсыпал в другую колбу три сверкающие крупинки из серебряной коробочки, и к сирене добавились лавандовые ноты. «Действует не сразу. Так что жертва успевает, например, уйти на занятия. Нейтрализуется только алхимическим путем и просто приготовление». «Бинго!» — пробормотала я. И Вингейтс, подняв очки на лоб, наконец посмотрел в нашу сторону. «Как-то так, Стерх, если я верно догадываюсь о смысле этого слова. Поэтому на занятиях мы подобное не изучаем. Однако студенты все равно находят рецепт». «Где?» Стронгхолд явно собирался перекрыть источник дополнительных знаний. Алхимик пожал плечами. «Передается по секрету от курса к курсу». А ректор прочистил горло. «Что-то я не помню такого в моем студенчестве». «А я помню». Вингейтс мечтательно улыбнулся. «Эх, золотые годы. Цени их, Стерх, и запоминай. Закончатся они быстро, а других уже не будет. И слава богу». «Вы можете заняться нейтрализацией этого порошка немедленно?» — рисковато спросил Стронгхолд, возвращая разговор к насущной проблеме. «Пожалуй». Алхимик окинул установку задумчивым взглядом и прикрутил пару горелок. «Пожалуй, да, смогу. Тогда я провожу Стерх в гостевую комнату и присоединюсь», — бросил ректор. После чего не совсем вежливо взял меня за плечо и вывел из лаборатории.